Я много раз спрашивал этих людей о причинах такого непонятного безразличия. Их ответы можно суммировать примерно следующим образом. Когда мы жили на берегах Невы, Москвы-реки, Днепра, Камы, Дона, мы бредили Парижем, его памятниками и храмами, его выставками, театрами, музеями, антиквариатом. Мы преклонялись перед Мольером, Виктором Гюго, Эмилем Золя и другими французскими литературными богами. Нас тянуло на французский роман, живопись импрессионистов и музыку Клода Дебюсси. Теперь мы рядом со всеми этими благами. И что же? Вместо влечения к Парижу – отталкивание от него. Образы произведений Мольера, Виктора Гюго, Эмиля Золя полностью для нас потускнели. Зато вспыхнули ярким светом другие образы – Тургенева, Лескова, Островского. Импрессионисты больше нас не трогают. Нам нужны Репин, Васнецов, Айвазовский. Клод Дебюсси больше не заставит нас рыдать от восторга, как прежде. Зато от музыки Глинки и Чайковского мы возносимся к небесам. В какие Версальские дворцы и Луврские музеи пойдем мы сейчас со своими грязными от машинного масла ногтями, заскорузлыми руками, потрепанными пиджаками, выцветшими пальто? Что нам, бывшим людям, делать среди наполняющей эти дворцы, музеи и театры толпы элегантно одетых, чопорных, самодовольных людей? Не для того ли идти в эти музеи и театры, чтобы ловить на себе полный презрения и насмешки взгляд природных жителей страны? Какие французские романы читать и когда читать? Где время для их чтения? Уже не после ли 14 часов работы, обогащающие господ Ситроэна, Рено, Пежо или Гочкиса? Какие тут еще выставки? Какие прогулки по историческим местам? Нет, к черту Париж со всеми его музеями и выставками. Радость и счастье жизни не в Париже, чужом, нудном, холодном и бездушном, а в родных Царево-Кокшайский, Тмутаракане, в Брянских лесах и на полях Северной Таврии, на берегу Днепра и Енисея, среди благоухающих садов, что цветут понад Доном, и среди елей родной тайги. Я задержал внимание читателя на маленьком объявлении и на тех мыслях, которые возникали в свое время у среднего эмигранта при чтении этого объявления. Посмотрим, о чем еще говорится на столбцах мелкошрифтной парижской хроники. В пятницу ровно в 20:00 в Галлиполийском собрании на улице Фазандери заключительная лекция генерала Головина из цикла «Великая Галицийская битва». Присутствие всех постоянных слушателей высших военно-научных курсов обязательно. В тот же день в конференц-зале биотерапии научное собрание Общества русских врачей имени Мечникова. В повестке дня профессор Сиротинин о некоторых особенностях течения скарлатины у взрослых. Доктор Беляев к вопросу о лечебном действии минеральной воды «Бурбуль» при вторичных гипохромных анемиях. Начало в 20:00. Если вы, читатель, собрались посетить это заседание, то не ошибитесь адресом, так как в тот же день и в тот же час в другом конференц-зале другого учреждения и на другой улице состоится научное заседание Союза русских врачей с другой повесткой дня. «Что за чепуха?» — воскликнет читатель. Разве общество русских врачей и союз русских врачей не одно и то же? И почему два заседания в разных местах, но в одно и то же время? Нет, в эмигрантском государстве это совсем не одно и то же. Две совершенно самостоятельные организации, два устава, два правления и две группы членов, постоянно поливающих друг друга грязью и осыпающих друг друга проклятиями. А что же они не поделили, будучи все до одного эмигрантами и живя в одном и том же городе? Продолжит свои удивленные вопросы читатель. Нет, в эмигрантском государстве они не одинаковые. Одним казалось, что другие слишком правые, а этим последним казалось, что первые чересчур левые. Отсюда непримиримая вражда двух врачебных лагерей. К русским врачам, осевшим во Франции, мне придется вернуться несколько позже. А сейчас продолжим дальше чтение хроники. Сегодня в 8 часов вечера в верхнем зале кафе «Денфер Рошро» собрание молодых поэтов. Читать свои новые стихи будут Ладинский, Бексофиев, Ивангулов и другие. Вход свободный. Кружок любителей русской оперной и камерно-вокальной музыки сообщает, что в зале Христианского союза молодых людей 10, бульвар Монпарнас, ровно в 4 часа, генеральная репетиция концерта из произведений Оренского. Просьба не опаздывать. Последние спектакли пражской группы Московского художественного театра переносятся в помещение театра «Ботиньоль». Цены на места снижены. Оставшиеся билеты в кассе театра. Следите за афишами. В начале будущего месяца в Париж возвращается из гастрольной поездки по Австралии хор донских казаков. Хор даст несколько концертов в зале «Гаво», после чего в полном составе выйдет в Канаду, где пробудет до конца лета. Нам передают из авторитетного источника, что известный американский антрепренер Юрок только что подписал с регентом церковного хора на улице Дарю Афонским контракт на 30 концертов, которые хор даст в начале будущего сезона в ряде городов Соединенных Штатов Америки. В четверг в 9 часов вечера в Большом зале Русской консерватории выступления учеников и учениц класса профессора Муромцевой будут исполнены арии, отрывки из опер и романсы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Гуно, Бизе, Массне, Беллини, Доницетти, Россини. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в канцелярии консерватории. «Что?» — воскликнет изумленный читатель. «Русская консерватория в Париже? Да и как понимать это слово «консерватория»? Так же, как и Народный университет или еще как-нибудь?» Нет, на этот раз слово «консерватория» нужно понимать в самом подлинном его значении. А русской она называлась потому, что все ее преподаватели были из русских музыкантов, инструменталистов, вокалистов, теоретиков и искусствоведов, потому что преподавание в ней велось на русском языке и по программе русских столичных консерваторий дореволюционного времени и, наконец, потому что весь уклад ее жизни был основан на традициях, восходящих к временам основателей Петербургской и Московской консерваторий Антону и Николаю Рубинштейнам. Состояла она в ведении Русского заграничного музыкального общества, председательницей которого в течение долгих лет состояла Алексинская, последняя жена известного эмигрантского черносотенного общественного деятеля и хирурга Алексинского, о котором уже говорилось в одной из предыдущих глав. Алексинская слыла в русском Париже дамой весьма эксцентричной и пользовалась в музыкальных кругах общей неприязнью. Но у нее была одна драгоценная в эмигрантской жизни способность. Она умела выуживать у богатых французов и иностранцев крупные деньги на содержание консерватории. Ради этого свойства ее ежегодно переизбирали в председательницы Русского заграничного музыкального общества. Большую материальную поддержку консерватории систематически и долгие годы оказывали также Рахманинов, Кусевицкий, Орлов и многие другие русские музыканты. Благодаря этому Русская консерватория проявила необыкновенную живучесть. Я едва ли ошибусь, сказав, что это было самое живучее из всех эмигрантских учреждений. Она не прерывала своей деятельности даже в годы войны и гитлеровской оккупации, и существует по сей день. Занимала она большой особняк в аристократической части Парижа, в 16-м городском округе, на том отрезке набережной Сены, которая носит со времени Версальского мира название «Авеню Токио». Эта русская эмигрантская консерватория не избежала общей участи всех эмигрантских учреждений и объединений. Взаимная грызня, склоки, интриги, борьба тщеславий и уязвленных самолюбий ее организаторов и преподавателей – привели к тому, что вместо одной консерватории в русском Париже оказалось три консерватории. Одна из отколовшихся ее частей присвоила себе довольно громкое название нормальная консерватория. Во главе ее стояли московский музыкант Гунст и, если я не ошибаюсь, композитор Акименко. Она страдала обычной для большинства эмигрантских учреждений болезнью – хроническим денежным малокровием. Просуществовала она несколько лет и в 30-х годах тихо скончалась, не оставив о себе в русском Париже сколько-нибудь заметной памяти. Но третья по счету парижская эмигрантская консерватория была довольно серьезным конкурентом основной, от которой она откололась. Называлась она «Народная консерватория» и состояла филиалом Народного университета. Собственного помещения она не имела. Преподаватели вели занятия у себя на дому. Для выпускных концертов и других публичных выступлений снималась какая-либо небольшая концертная зала. Занятия велись почти исключительно по классам фортепиано, скрипки, виолончели и пения. Таким образом, она была более похожа на музыкальное училище, чем на истинную консерваторию. Как и Народный университет, она не требовала от учащихся при их поступлении никакого образовательного ценза, а при окончании никаких дипломов не выдавала. Она привлекла к себе довольно значительное их число и, так же, как и Народный университет, обнаружила большую живучесть, просуществовав около полутора десятков лет.